отчего в нем возникло чувство светлой радости и даже такое ощущение, будто ему все здесь давно знакомо, и вроде бы он бывал здесь уже много раз. Над дверцей гардероба, на спинках стульев, на тумбочке у кровати, на ящиках письменного стола, за которым он сидел, вот прямо под рукой был один и тот же повторяющийся деревянный узор. Спелые колосья с ядреными зернами, серпы и молоты, звезды и шестерни, опять снопы колосьев, все это перевитое широкими лентами кумача. Он родился и счастливо вырос среди этого. Нет-нет, если уж быть совсем точным, то в самой ранней его детской или даже младенческой памяти гнездилось иное. Квартира в Кронштадте на Песочной улице, близ морского госпиталя. В этом госпитале когда-то служил его дед Андрей Петрович, врач, умерший задолго до его рождения. А сам он, Алеша, родился в морском госпитале, чем всегда был горд, хотя все кронштадтские женщины рожали в морском госпитале, больше было негде. А потом его привезли в дедовскую старую квартиру, первый в его жизни кров. Он смутно помнил обстановку этого дома, ее цепкие детали, когтистые лапы птиц и когтистые лапы львов. Вся мебель опиралась на такие ножки, на эти лапы, меж которыми он ползал, еще не умея ходить. А поднявшись, увидел простертые орлиные крылья и хищные орлиные клювы, гривастые львиные головы, разинутые пасти, еще мечи и секиры, щиты и стрелы, лавровые и жесткие венки. Почему-то именно такие украшения избрали люди для своего жилья, для своего домашнего обихода в то далекое и непонятное время. Но в скорости все переменилось. Отцу и матери по службе приходилось то и дело переезжать из Кронштадта в Ленинград, а оттуда опять в Кронштадт и снова в Ленинград. Этими вехами в основном и обозначилось Алешино детство. С кронштадтских пристаней в синие погожие дни был виден в створе Финского залива на Невском устье за 30 верст сияющий купол Исаакия. А с ленинградских портовых набережных в ясную погоду можно было увидеть такой же золоченый купол морского собора в Кронштадте. И повсюду, где он жил в те поры, его окружала мебель светлого немареного дерева, крепко сколоченная, без причуд, без затей, отменно простая и удобная, и всегда украшенная этой славной резьбой. Колосья с налитым зерном и колкой длинной остью, зубчатые тракторные колеса, звезды, серпы и молоты, шестерни, знамена, ленты. Вряд ли неугомонные его родители таскали за собою через маркизову лужу туда-сюда все эти гардеробы, столы, стулья. Может быть, эта мебель была бы даже не собственной, а казенной, выданной в пользование морским интендантством или хозупрами гражданских учреждений. Но и там эта мебель была совершенно одинаковая, своя в доску. И во всех домах и квартирах, где Алеша случалось бывать в гостях, у друзей его родителей, а позже и у личных его дворовых и школьных друзей, буквально везде глаза его сразу находили эти привычные знаки — шестерни, колосья, серпы. Однако в 44-м году, когда он вернулся из дальней и долгой своей эвакуации, когда мать привезла его из детдома в послеблокадный жуткий Ленинград, уже не в Кронштадт, а в Ленинград, тут он не нашел ничего от прежней мебели. Все пошло в печь на растопку, на дрова, и столы, и стулья, и шкафы, и серпы, и снова серпы и звезды. Он еще ездил в центр, где жили прежде на Девятую Советскую, пытался найти своих тамошних приятелей, и кого-то даже нашел. Некоторые выжили в блокаду, а некоторые, как и он, возвратились из эвакуации, но нигде, ни в одной уцелевшей ленинградской квартире он больше не встречал той довоенной мебели, всю пожгли. Вот почему он так обрадовался, когда увидел здесь, в гостиничном номере в городе на реке, столь далеком от всего на свете, что он оказался далеким и от войны, когда он встретил здесь своих старых знакомцев, эти колосья, звезды и шестерни, вырезанные на светлом дереве, он искренне обрадовался им. Ему показалось вдруг, что он возвратился в привычный и понятный, близкий уму и сердцу мир своего детства. Но одними воспоминаниями сыт не будешь, а колосья напомнили о хлебе. Ведь он еще не обедал, а солнце в окне склонилось к вечеру. У него в кармане лежали талоны на питание, в закрытой столовой на целый месяц, на каждый день, на трижды в день.